Здравствуй, бабушка Лосиха. Шлю привет с Кавказских гор. Ты, конечно, не трусиха, коли ходишь в темный бор. Бор шумит, тебе отрада, пение птиц тебе покой. Ничего-то и не надо, кроме волюшки такой. Голубика да черника засмотрелись на тебя. Спрячешь их сейчас, поди-ка, в короб с веток теребя. Вон янтарные маслята, хороши на вкус грибки. Но селенок маловато, лезть под елку не с руки. Опустилась на колени, под зеленую ползком. Хвойным елочка без лени обдала тебя парком. На такой бесплатный номер смотрит дятел, смотрит дрозд. Дед-сосед, который помер, посмеялся бы до слез. Долог день, тебе все мало, зарумянился закат, ноги двигаются вяло, в кузовке улов богат. День-деньской ты собираешь травы и ягоды в бору, и не слышишь, и не знаешь, я зову тебя, ау! Сколько тайн лесных познала, сколько травок унесла, подсушив, пучки связала, людям в зиму припасла. Бор тебе милее дома, сердцем тянешься к нему. Жаль одно, годочков много, бору это ни к чему. Ну, пока речонкой тихой пусть текут твои года. Неспроста тебя лосихой люди кличут, я горда. Паучок. На тоненькую липку проворно паучок серебряную нитку мотает на сучок. Работает занятно, мелькает, как челнок. Мне только непонятно, где у него станок. Сороконожки. Две сороконожки покупали ложки и к набору чайных прикупили чайник. Снег на землю ляжет, вьюга вальс закажет. Пустят в ход подружки, чайник, ложки, кружки. Непослушные ежата. У ежихи под березой ягоды, грибочки. Утирает лапкой слезы. Потерялись дочки. Убежали, не сказали, где их только носит. Танцевали дочки в зале между елок сосен. Шмелик. Шмелик полосатый. Погоди, куда ты? Сядь на мой платочек. Видишь, там цветочек. Засмеялась Вера. Карлсон ты, наверное. Ты такой же толстый. Только носик острый. Где моторчик? На груди? Выключи и не гуди. Игривый кот. Кот пушистый усач, весь чернущий, как грач, шерсть на спинке торчком, вечно ходит бочком. Вот он сделал бросок на бабулин носок, и пошло. Прыг да скок, нет да скок, перескок. Аппетит. Мама в сторону глядит. Потерялся аппетит. Папа улыбнулся, аппетит вернулся. Ссора. Убери свой сапожок. Буду печь здесь пирожок, ты в другом песочке торт пеки для дочки.